В гимнасии. Дорогу к новому гимнасию не надо было спрашивать. Его пропилеи, предворотное сооружение в виде колоннады, издалека блистали мрамором колонн, выделяясь на фоне зеленой горы, которую Пифагор помнил с детства. Сквозь нее проходили теперь водный поток, охватывая гимнасий двумя рукавами и превращая его прямоугольник в полуостров. Огороженное поле, полого спускавшегося к Имбрасу, занимали не более десятка атлетов, упражнявшихся в прыжках, беге и метании диска. Пифагор мгновенно определил того, кто ему был нужен, обратив внимание на юношу и старца, перебрасывавших друг другу мяч. Если он отлетал далеко, за ним вдогонку бежал мальчик лет 14, тогда слышалось непривычное имя — Залмаксис. Прошло немало времени, пока играющие обратили на Пифагора внимание, и старец, передав мяч юноше, приблизился. Судя по седине и морщинам, ему было лет 60, но блестящие коричневатого оттенка глаза придавали лицу юношескую живость. «Не желаешь ли занять мое место? Эта игра, как и любовь, на троих не рассчитана. Мне же давно пора передохнуть». Речь у него была чисто ионийской. «Благодарю тебя, Анакреонт», — ответил Пифагор. «Но, право, ни в той, ни в другой игре у меня нет твоего опыта». «Так ты знаешь меня? Откуда? Ты и самосец?» Прочтя на губах собеседника непроизнесенные слова «И где твои сандалии?», Пифагор улыбнулся. «Мой отец Мнисарх посылает твой заказ». «Триерарх, начальник Триеры». «Я о тебе слышал», — воскликнул Анакреонт, меняя тон. «Нет, не Триерарх. Триерарх — мой младший брат Эвном. А я Пифагор и покинул остров задолго до того, как ты здесь появился, еще до прихода к власти Поликрата. Вот твой перстень». Анакреонт поднес перстень к глазам и радостно закричал. «Метеох!» Юноша поспешно последовал на зов, и Пифагор оказался лицом к лицу с самим совершенством. Увлажненные недавним напряжением волосы, разделенные спереди пробором, не спадая, подчеркивали матовую белизну щек и округлость подбородка. «Взгляни!» — обратился поэт к юноше. «Как раскинулась молодая кобылица на лугу Эроса!» Юноша скользнул по перстню рассеянным взглядом. Видимо, его мысли были заняты другим. «Да посмотри же, каков изгиб поясницы! Какая дымка страсти в глазах! Вот этим перстнем я буду запечатывать послание к тебе, если ты не раздумаешь уехать. Но ведь я должен навестить отца!» — неуверенно проговорил юноша. — И вскоре вернусь. — Должно быть, твой отец знатного рода, — вступил в разговор Пифагор. — Его отец Мильтиад, владыка Херсонеса, страж проливов, в прошлом друг царя Креза, — ответил за юношу Анакреонт. Пифагор, припоминая, наморщил лоб. Метеох улыбнулся. «Мне кажется, Пифагору должен быть известен афинянин Мильтиад, сын Кипсела, оказавший гостеприимство варварам, растерянно бродившим по городу в поисках своего будущего правителя». «Вот именно!» — обрадовался Пифагор. «За свое долгое отсутствие я стал почти чужестранцем. Удивительную же историю о юноше, сидевшем у порога и окликнувшем чужеземцев, в странных одеяниях с копьями в руках и открывшим им двери своего дома, я услышал на спросе от учителя Ферикида. О том, что долонки передали моему отцу изречение Пифии, согласно которому они должны избрать своим вождем первого, кто окажет им гостеприимство, тебе известно», — проговорил Метеох с гордостью. «Так вот, тяготясь владычеством Писистрата, отец отправился вместе со своими новыми подданными и частью афинян на Херсонес и отделил перешеек стеною, чтобы защитить его обитателей от набегов непокоренных фракийцев. «У этой стены мы и познакомились», — вставил Анакреонт. «И когда Мильтиад отправил Метеоха с дружеским посланием к Поликрату, я взялся его сопровождать». «Залмаксис!» — крикнул Метеох. «Собери мечи!» «Какое странное имя!» — заметил Пифагор. «Если я не ошибаюсь, оно означает на языке крестанеев, есть во Фракии такое древнее племя, затихший, заснувший. Это слово имеет тот же смысл, что наш медведь, поскольку животное уходит в долгую зимнюю спячку. Не правда ли, Залмаксис?» Мальчик оживился. «Да-да, на нашем языке Залмаксис означает медведь. Лучше не называть его настоящего имени, чтобы он не явился». Вот так, друзья мои. В те годы, когда предки ионийцев бродили по горам в звериных шкурах и жили в шатрах, родичи Залмаксиса, это были пелазги, населяли города, частично до сих пор сохранившие пелазгийские названия. Да и Лада называлась Пелазгией. Пелазги обучили охотников и скотоводов земледелию, ремеслам и письму. Нет, не тому, которым эллины пользуются сейчас, а письму пелазгийскому, кое в чем напоминающему египетские иероглифы. «Убедительно», — с едва заметной улыбкой проговорил Анакреонт. «Но почему же исчез такой великий народ, столь превосходящий эллинов? Ведь от него должно было остаться что-то посущественнее, чем название». «И осталось», — сказал Пифагор. «Во многих местах Эллады можно увидеть полуразрушенные стены, искусно сложенные из огромных камней. Эллины называют их киклопическими, сочинив басню, будто это дело рук одноглазных великанов-киклопов. Эти стены возведены пелазгами, и кое-где этого не забыли. Афинине, сохранившие город с пелазгийских времен, до сих пор называют Акрополь Пелазгиконом. Есть такие руины и у нас на Самосе. Когда вы будете входить в Истипалию, обратите внимание на леликскую кладку с обеих сторон ворот». «Леликскую? Или пелазгийскую, как тебе больше нравится», — продолжил Пифагор. «Ибо лелиги — одна из ветвей пелазгов. У нас на Самосе от них, кроме части стены, осталось пещерное святилище и дуб Анкея в горах». Глаза Метеоха загорелись. «А это далеко отсюда? Как туда попасть?» — спросил он. «Очень просто. Завтра можем отправиться туда вместе. И не забудьте захватить факел».